Убрала телефон. Руки дрожат. На улицах становилось людно. Чем сильнее пекло голову и нагревало асфальт, тем тяжелее дышалось, и тем более пугающим виделся день. Настя все время наталкивалась на Павла Михайловича, который сперва прижался к ней в шаттле, потом схватил за руку в такси, а сегодня почти безостановочно трогал то колено, то ладонь. Прикосновения пугали, но она не хотела скандалить. Решила терпеть и по возможности держать дистанцию. Осталось всего ничего. Завтра обратно в Москву. В 1:30, когда они вошли в галерею 20 века, показалось, прошло лет 100. Павел Михайлович водил ее по выбеленным залам с полотнами футуристов. Говорил о передаче движения через деконструкцию предметов. Будто накладываются друг на друга с десяток фотоснимков. Перед картинами он становился совсем близко к Насте, так что их руки соприкасались. Когда из панорамных окон галереи открылся вид на величественный собор, Павел Михайлович, будто от избытка чувств, вдруг приобнял. Настя сделала резкий шаг в сторону. Все внимание Насти поглощали эти как бы случайные жесты, и она совсем не видела окружающей красоты. Казалось, мужчина рядом испускает интенсивное ядовитое тепло. После галереи перекусили в каком-то обшарпанном местечке и побрели по маршруту с достопримечательностями, которые Настя проделывала 1000 раз. Двор Академии Брера, двухэтажные галереи с изящными арками. Бульвар, где рельсы трамвайных путей расходятся фигурной скобкой. Через Триумфальную арку в густой зеленый парк. Павел Михайлович почему-то говорил с ней, как с маленькой. Объяснял, как иногда на парах. Ужасно занудно, упиваясь мелкими деталями, фамилиями, датами, ударениями. Места, которые были знакомы, любимы и раньше вызывали восторг, казались хмурыми. Юрки и арабы-попрошайки раздавали бисерные ленточки в цветах итальянского флага. Потом требовали евро. Грузные англичане, похожие на сонных сенбернаров, шарили по карманам и ссыпали мелочь в смуглые ладони. Двухметровые африканцы торговали поддельными дамскими сумочками. Глаза илистые, как у застывших в воде крокодилов. Зато на улице можно было избегать приставаний. Когда шли рядом, Настя то спешила, забегая чуть вперед, то внезапно останавливалась, рассматривая платья или книги в ярких витринах. Ужинали в туристической кафешке. Бумажные скатерти, духота, переваренная паста. Павел Михайлович, причмокивая, выпил дешевого домашнего вина и разомлел. Настя от алкоголя отказалась. Попробовала лишь раз, когда их внезапно отпустили с пар из-за пожарной тревоги. Неприятно кружилась голова. Хорошо, что мать не заметила, как ее качало по пути в комнату. Разделалась с пересоленной карбонарой, сказала, хочет пройтись одна. В тихом переулке коротко позвонила матери. Та опять была занята. Отвечала сухо, но, главное, не спрашивала лишнего. После этого отчетного разговора Настя неожиданно воспряла, расправила плечи, храбро двинулась по пустеющей улице. А через 2 квартала вдруг разрыдалась от мысли о том, что ждет ее на съемной квартире. Может, остаться ночевать на улице? Или вернуться совсем поздно? Магазины в первых этажах приземистых зданий вдоль широкого проспекта торговали дешевой китайской электроникой. Перед витринами, раскинув одеяло, спали бомжи. Вонь, ноги в коростах. Лохматые цыганки кормили тонкокожих грудничков с пустыми взглядами. Кое-где стояли палатки, слышался пронзительный плач. Проспект вывел к вокзальной площади, освещенной, но от этого не менее страшной. Группа африканцев и арабов гомонили, как стервятники над падалью. В отдалении стоял зарешеченный полицейский автобус, возле которого отстраненно курили мужчины в форме. Ночной город тревожил. Хотелось оказаться подальше от пугающих компаний. Но, как только Настя свернула в тихий проулок, рядом возник бездомный. Всклокоченная борода, уродливая опухоль, будто на лице гроздь винограда. Он заревел, протянул руку, начал догонять. Настя ускорила шаг, а когда в ушах застучало, побежала, поворачивая в незнакомые переулки. Скоро оторвалась, отдышалась, посмотрела на покрасневшую батарейку на экране мобильника. Домой и сразу же спать. Замок громко щелкнул, но Павел Михайлович не обернулся. В приоткрытую дверь Настя увидела. Он танцует под древнюю попсу, прикладывается к бутылке вина. Тихо проскользнуть не удалось. Павел Михайлович вдруг развернулся на носках и пошел на Настю, протягивая к ней руки почти как уродливый бездомный. Почувствовала неприятный горьковатый запах. Замутила. Павел Михайлович облизал распухшие губы и встал перед ней, наполовину вывалив язык, синий, как у старой соседской чау-чау. «Есть у тебя парень, Настя?» Павел Михайлович с трудом связывал слова. «Да, прошептала Настя. Она была в ужасе. Пальцы рук и ступни как бы онемели. Голова кружилась. «Ладно, чего валять дурака? Мы оба понимаем, зачем ты сюда приехала!» Павел Михайлович похабно улыбнулся, показав окрашенные вином зубы. «Я не могу! У меня месячные!» — взвизгнула Настя. Бросилась в комнату, хотела запереться. Но в замочной скважине пусто. Погасила свет, пробралась в дальний угол, прислушалась. Павел Михайлович ходит по гостиной. Тихо бормотал, хрустел суставами, потом опять включил музыку. Звук попсы из трескучей переносной колонки заглушал шарканье и скрип половиц. Передвижения Павла Михайловича угадывались лишь по полоске света под дверью. Мерцает, он в центре комнаты. Потускнело, подкрался ближе, разделилось надвое, стоит вплотную. Показалось, позолоченная дверная ручка плавно прокручивается. Захотелось кричать. Происходящее напоминало детский кошмар. Снилось, что медведь скребет когтями по зернистой мраморной лестнице подъезда, крушит перила, взбирается на этаж, корябает паркет гостиной, сносит дверь в Настину комнату, нависает над кроватью, утробно рычит, клацает огромными зубами. Звук напоминает щелканье отцовского телефона раскладушки. И уже отец тянет к ней лапы с когтями вместо пальцев. Она пытается завизжать, но не может пошевелиться и просыпается за секунду до того, как лопнет сердце. Странно, но захотелось, чтобы отец был рядом. Или прислал мордоворотов, которые гаркнут по-русски, снесут с петель хлипкую входную дверь, ворвутся со страшными смертельными хлопками. Как стихнет, кисло потянет пороховым дымом. Настю выведут, заслоняя от нее окровавленное тело. И что дальше? Домашнее обучение? Очередной учитель с тревожными глазами сдержанно охнет, когда выяснит. Настя наперед знает все ответы. Ведь останется лишь копить пустые знания, зубрить формулы, усваивать неуклюжий канцелярит определений, вгрызаться в книги, чтобы никогда не смотреть в окно, на площадь, где возле памятника встречаются парочки и подолгу ждут парни с пошловатыми, но будоражащими красными розами. Или, может, отец простит? Экзамен в музыкалке — последний аккорд бурного ноктюрна. Аплодисменты, поклоны ревущему залу. В первом ряду разнеженный румяный отец. Не верилось, что это взаправду. Получается, умеет чувствовать. Захотелось спрыгнуть со сцены, броситься в объятия. Потом снова играть. Крепко, с упоением ударять по клавишам, чтобы еще раз увидеть влажный блеск отцовских глаз. Отец точно простит. За дверью едкий жар. Вот-вот хлынет внутрь. Как вырваться? Будто в попытке очнуться, Настя сделала то, чего не могло быть даже во сне. Разблокировала телефон, нашла номер отца и впервые в жизни нажала вызов. Боковым зрением заметила. Под дверью вдруг потемнело. Наверное, Павел Михайлович все-таки завалился спать. В секунду отпустило. Динамик телефона медлил, а потом вдруг выдал по-русски. «Недостаточно средств для совершения вызова». Дверь громыхнула. Стало ослепительно ярко. Под зажмуренными веками замерцали пурпурные пятна. Налетело горячее, пахнущее алкоголем. Сшибло. Крепко зажало пятерней рот. Паника страшной дрожью поднялась из живота. Жесткие пальцы давили на щеки. Настя не выдержала. Открыла рот. Крикнула со всей силы и тут же до тошноты закашлялась. Глотку заткнули чем-то вроде скомканного носка. Попыталась вытолкнуть тряпку, но лишь захрипела. Совсем обезумев, она принялась легаться, даже залепила извергу коленом под дых, заставила на секунду отпрянуть. Но все же он был сильнее. Вцепился в шею, схватил за пояс. Резинка впилась в бедра и жгла кожу, пока не лопнула. Воздуха не хватало. Слезы щиплют глаза. Лампочки расплылись. Настя дернулась. Животик с жирком, кривая рожа, глаза красные, как вишня. Отстраниться, спрятаться. Сосредоточилась. Уголок занавески заштопан грубыми стежками. Паркетные доски вздулись. Повернула голову. Настенная лампа гипнотизировала. Шарообразный плафон напоминал о больнице. Ужасающее дежавю. Держаться. Не отводить взгляда от света, дышать. «Не обманула!» — прохрипел изверг. Он перелез через Настино тело, скатился с кровати, прошлепал к двери. На секунду задержался. «Убьет?» Все-таки вышел, мягко закрыв за собой дверь. Перевернулась, застонала. Произошедшее не вмещалось в сознание целиком. Будто кинопленку разрезали на кадры. Почему же так хочется смотреть на свет? Вспыхнуло ужасное детское воспоминание. Как кошмар после пробуждения. С гаражей на въезде в незнакомый двор словно сняли скорлупу. И в этих местах порыжало. Наверное, поэтому грузное кирпичное здание, у которого водитель остановил машину, тоже показалось каким-то ржавым. Настю передали тетке с ужасно горячими ладонями. Та отвела в палату, переодела. Стянула вязаный свитер, дутые штанишки, щетинистые колготки. Помогла влезть в тонкую пижаму с серыми слонятами. От стылого воздуха Настя озябла и тут же захныкала. Подошла новая тетка. Румяная, как клоунесса. Просюсюкала. «Сейчас сделаем укольчик в язычок!» Настя зарыдала. Клоунесса тряхнула кудрями, попробовала уговорить. «Комарик укусит, совсем не больно!» Легче не стало. Пожала плечами, прикатила кресло на колесиках, усадила Настю, повезла по коридору, который будто выкрасили зеленкой. И куда они выкинули миллион пустых скляночек? В помещении, выложенном белым кафелем, ждали двое мужчин, похожих на мультяшных братьев из ларца. Только одеты по-другому. Одинаковые колпаки на высоких лбах, плотные накрахмаленные халаты, такие же штаны и дырчатые тапочки цвета сгущенки. Настю подхватили под руки и пересадили на неудобный стул, под яркую слепящую лампу. Надели тяжелый резиновый передник и тут же привязали запястья кожаными ремешками. Собираются терзать. Иначе зачем? Братья готовились. Со звоном бросали инструменты в лоток, похожий на половину огромной металлической фасолины, без сердцевины. Сказали открыть рот. Прижали язык ледяным шпателем. Заревело. Дальше все как в тумане. Один держал голову, второй лез в глотку блестящими железками. Басил, сплюнь! На передник падало что-то теплое и зернистое. Когда Настя откашливалась, басовитый доктор снова впивался в горло, выдирал рыхлое, напоминавшее жир, скидывал это на салфетку. Перед тем, как ее привезли, мама говорила: «Аденоиды. Это они? Через некоторое время Марли пропиталась кровью и выглядела так, словно в операционной ели черешню. Стереть из памяти. Забыть навечно. Взять циркуль, сцарапать с фотографии лица, предметы, оставить лишь тонкие серые борозды с обтрепанными краями. Настя пыталась вырваться. Вытягивалась, сучила ножками. Никак. Кажется, лучше. Боль слегка утихает. Звуки сливаются в отдаленный гул. Глава 4. Москва встретила безоблачным небом. Усталая стюардесса передала стаканчик мужчине в соседнем ряду. Сказала: «Пейте быстрее, скоро снижаемся». Знала бы. Схватила урода за волосы и вылила ему за шиворот кипятка, чтобы кожа вздулась водянистыми волдырями. Жаль, нельзя вытатуировать на профессорском лбу «насильник». Тогда все заметят. Под крылом самолета блекло зеленый лес, разделенный на сектора. Трапеции из геометрических задач. Серая электричка ужом тянулась по узкой просеке. Опять вспомнилось что-то больничное. Лопоухая медсестра хитрит. «Сейчас покажу паровозик!» Внимает острые из серой бумажной обертки, прокалывает подушечку, подносит стеклянную пипетку и давит на палец. Капли внутри трубочки, как вагончики. Спит в соседнем кресле. Посапывает, челюсть отвисла, подбородок ощетинился рыжей наждачкой. Проткнуть бы горло, чтоб струя брызнула на потолок. Быстро он сдохнет. Наверное, попробует трясущейся рукой отстегнуть ремень безопасности. Пусть даже справится. Щелкнет окровавленным замком. Вскочит, обхватывая шею. Поймет, за что его наказали. Упадет на колени, будто просит прощения. И рухнет в проход, как зарезанная свинья. Самолет зашел на разворот. Наклонился, направил крыло прямо в землю. Показалось, перевернется. Началась турбулентность. Болтала, будто на проселке. Глубокие выбоины, кочки. Настя заметила, как встрепенулся урод. Пощупал пульс на запястье. Вжался в кресло и стиснул подлокотник. Боится. От этого стало весело. Едва самолет коснулся полосы, Настя расстегнула ремень и вытянула рюкзак из-под сиденья. Вскочила на кресло, постаралась побольнее наступить извергу на пах, оттолкнулась, перемахнула через ноги парня в мохнатых наушниках, спрыгнула в проход, рванула между рядов с разными затылками. Лысыми, короткостриженными, кудрявыми. Возле кабины пилота двое бортпроводников. Та усталая и низенький, похожий на бульдога. Увидели Настю, разом встали с откидных сидений. Бульдог тряхнул головой, выпучил глаза, попросил вернуться на место. Но Настя твердо ответила: «Хоть в полицию сдавайте, мне бежать надо, иначе на поезд в Иркутск опоздаю». Как только дверь самолета открыли, Настя пустилась бежать. Телескопический рукав, траволаторы вдоль длинного коридора, паспортный контроль с косой теткой, которая запутала просьбой посмотреть в глаза. Пронеслась мимо ползущих кругами багажных лент, набрала Лере, попросила вызвать такси до дома, сказала приезжать к ней через пару часов. Таксист с рыжеватой бородой, лопатой лежащей на груди, вилял между полос Ленинградского проспекта под протяжные завывания «Радио Восток». Музыка давила, но было страшно просить, чтобы выключил. Когда свернули на Садовое, начался блок новостей. Под конец выпуска диктор мертвенно зачитал. «В Соликамске школьный учитель изнасиловал десятиклассницу». Водитель нахмурился и, выругавшись, бросил: «Таких чертей убивать без суда». Настя искренне закивала, а когда зазвенела лезгинка, попросила пустить погромче, и оставшуюся дорогу широко улыбалась. Распахнула массивную дверь подъезда, ручка ударилась в стену. Гнев наполнял силой. Мать как раз собиралась выходить. Подводила глаза в прихожей. Напомаженный рот раскрыт. Хмурая, растрепанная Настя скинула кроссовки. Мать кивнула, сказала: «Обед в холодильнике, погрей, если хочешь». и отвернулась к зеркалу, поправив выбившуюся из укладки прядь. Настина комната стала неподходящей, чужой. Розоватые стены, поникшие плюшевые звери на открытых полках, гора распухших подушек в изголовье кровати. Захотелось вернуться в день, когда она выбрала эти обои. Листала страницы альбома с разноцветными бумажками. Пыталась вникнуть в эффектные названия, запутанные коды и, замучившись, указала на «Зефир Аврору». Надо было красить в белый. Но можно ведь содрать, и пусть клочки забьются под кровящие ногти. Мать все копалась. Что-то забыла, прошла к себе, цокая по паркету перед Настиной дверью. Когда, наконец, свалила, рванула. Подушки полетели на ковер. За ними веслоухий заяц, улыбчивый медведь с глазами-бусинами, длинношеей гусь. Убить детство. Вспороть плюшевые животы. Вывернуть. Завалить пол хлопьями синтепона, будто настала зима. Настя раздирала тугие швы. Рвала игрушки, куски ткани, как выкройки с уроков труда. Отвлекло треньканье телефона. Позвонила Лера. Сказала давно на лестничной площадке, попросила впустить. В дверях накинулась на Настю с расспросами. Вдруг осеклась. Наверное, заметила каменный взгляд. Подошла, приобняла. «Котик, что случилось-то?» Нижняя губа задрожала. Сдавило горло. Настя зарыдала и бросилась в комнату. Глава 5. Поездка совсем подкосила Лубова. В ночь на понедельник не спалось. Опять лезло всякое. Надо же, напился в хлам, потерял контроль. Из тревожной темноты всплывали отдельные эпизоды. Холодный душ, первое время на поддон льется розовая вода, будто по трубам пустили разведенную марганцовку. От вина в жизни так не отключала. Видимо, из-за рака начались необратимые изменения. От этих мыслей показалось. Чувствует опухоли. Первая в щитовидке. Крупная, давно пустила корни, тянет их сквозь плоть, разрастается. Вместе с ней пухнет и жиреет больная железа, готовая вот-вот отказать. Вторая. В лобной доле мозга, ответственной за самоконтроль. Поменьше с абрикосовую косточку. Оксана пробовала вырастить такую. Замешала в песке, поставила в холодильник. Ждала, когда треснет и даст побеги. Ворочаясь, Лубов ощущал шевеление внутри лба. В сантиметре над переносицей. Смертельный росток движется через толстую скорлупу. На похороны приедут гости. Родители, друзья, бывшая жена, может, Настя, будут гулять и пить. А деньги? Лубов залез в банковское приложение. Сумма на счету уменьшилась после поездки. Сколько стоят погребения и поминки? Не случайно же старухи копят гробовые? Свадьба-то встала в миллион. Смешно выходит. Всю жизнь суетимся, бьемся ради денег. А потом они раз и обесцениваются. Заплатишь, тебя загримируют, опустят в землю. Разложившийся труп напитает почву, просочится сквозь стенки гроба, возвратится в мир всходами цветов, зеленью сныти. И дальше вечный круговорот. 6 утра. Чудилось, что сизый утренний свет осязаем. Стелется по полу, как туман. Холодит кожу, заволакивает взгляд водянистой пеленой. Предметы обретали очертания, проявлялись из темноты точно на полароидном снимке. Подремав за всю ночь от силы минут 15, Лубов решил поехать в онкоцентр. Захотелось немедленно узнать результаты анализов, иначе сойдет с ума. Успел до часа пик. Сонные пассажиры метро покачивались в такт движению поезда. Куклы из музея восковых фигур. От яркого искусственного света глаза слезились, как от дыма. На улице издерганный Лубов шарахался от прохожих. Вздрогнул, когда стая толстых птиц шумно снялась с сучковатой живой изгороди и взмыла, расправив хвосты веером. В поликлинике накинулся на первую попавшуюся врачиху. Старушку с жидкими седыми волосами. Дунешь, облетят, как одуванчик. Схватил за плечи, кричал, требовал сейчас же пересмотреть стекла. Испуганная старушка заквахтала, попыталась вырваться, но Лубов не отпускал. Подвалил охранник, грузный пенсионер в отутюженных брюках со стрелками и черной рубашке, натянувшейся на круглом животе. Вцепился в предплечье, оттащил. Долго ругался. Грозил выставить за дверь, отправить на скорую в психушку. Лубов кое-как объяснился, попросил прощения, обещал не буянить. И чего приперся? Назначено ведь через неделю. Запись полная, наверняка пошлют. Все-таки надо прорываться, иначе сдохну. В терминале электронной очереди отметил первичный прием, взял квиток и забился в угол. Чтобы успокоиться, вертел в руках талончик. Складывал пополам, потом еще, уже не посередине, а как придется. Всего 4 раза. Дальше бумажка не поддавалась. Выскальзывала из потных пальцев. Через час в кабинете Лобов развернул ее и передал уже знакомой седой врачихе, которая в этот день, оказывается, принимала пациентов без записи. Поверх отпечатанного на талоне номера Б07 протерся неровный и точно могильный крест. Знак смерти. Поперхнувшись, Лобов назвался, сбивчиво сообщил. Приехал уточнить результаты гистологии. Врачиха молча кивнула, записала ФИО на обрывки бумаги, вцепилась в допотопную мышку, липнущую к сальному коврику, подняла глаза на монитор и дважды кликнула. Вела кривым артритным пальцем над клавиатурой, находила нужную букву, клацала, а после начинала заново. Л. У. Да вон же Б в нижнем ряду. О. Помочь бы бабке. В. Теперь имя и отчество. Ввела. Долго вглядывалась в экран и, наконец, проскрипела. Павел, удивительно, конечно, но ваши анализы готовы. Лубов замер. Диагноз не подтвердился. Получается, рака нет? Лубов не верил. Старуха улыбнулась, обнажив вставную челюсть с неестественно розовыми деснами. «Здоров, как бык!» Закрыла рот. Верхняя губа надулась, точно от боксерской капы. В голове зашумело. Лубов будто оказался на природе, надышался чистым воздухом и разомлел. Откинулся на спинку стула, посмотрел в потолок, выдохнул. Вдруг выпрямился, схватил старушкину руку, слюняво чмокнул и приложил к своей мокрой от слез щеке. «Спасибо! Я-то уже умирать! Не надо умирать, выходит!» Тело понемногу расслаблялось. Ладони покалывало. Кровь, собравшаяся где-то возле тяжелого сердца, опять пошла по телу. Сколько Лубов просидел у бабки? 20-30? Да и черт с ними, с минутами. Их теперь в достатке. Когда он вылетел из кабинета, казалось, слова перестали существовать. Мир без фильтров человеческого языка. Захватывает, несет, бурлит. Перед глазами яркие импрессионистские пятна. Блики света на полу отделения, будто красочные мазки. «Иди сюда, пузатый колобок! Прости, что буянил, держи 1000!» «Мало, мало, отдаю все! 5, нет, 10!» На глазах у чахлых пациентов Лубов совал деньги в руку испуганному охраннику. Распухшие пальцы пенсионера не удерживали рыжие бумажки. Те закружились, полетели на пол, заставили безопасника рухнуть на колени, растопырить руки, шлепать отечными ладонями, прихлопывать и сминать купюры. По дороге в институт все ощущалось значительным. Сочная зелень деревьев символизировала начало новой жизни. Сирена скорой выла о невероятных совпадениях. Ноздреватый отделочный камень на стенах родного учебного корпуса сопел. все переплетено. Связано. Хмурые коллеги в профессорской проверяли самостоятельные, копались в учебных планах. Лобов всех возбудоражил. «Будем праздновать!» Марина Николаевна, сутулая филологиня в красно-зеленом платочке, повернула голову, будто комнатная черепашка, которая почуяла опарыша. Доцент Веленский в очках с толстыми линзами. «Чего пригорюнился?» «Сегодня мой день рождения! Гуляем!» Через 10 минут Лобов выбежал на крыльцо университета. Курьер в зеленой форме привез пиццу. Снял терморанец и вынул несколько коробок. Картонные крышки перевязаны бечевкой, а сверху узел, вроде морского. «Какой же запах!» В коридоре деканата подмигнул своей фотографии. «Эй, Лобов! Чего такой серьезный? Давай-ка, улыбнись вперед! Мы еще всем покажем!» Чуть не налетел на Людмилу Никифоровну, скользившую по линолеуму в своих шерстяных чунях. Приобнял за талию и, не реагируя на брюзжание, потащил в профессорскую. Доцент Веленский заливал кипяток во френч-пресс. Мутная жижа поднималась к краям стеклянной колбы. Свободной рукой вытирал стол. Видимо, просыпал кофе. «Тише, тише, пустые пачки-то куда?» Лобов смял в кулаке 3 порционные упаковки Нескафе и метнул в мусорную корзину. Разложили пиццу. «В жизнь не ел такой вкусной. Корочка тонкая, с воздушными пузырями. Сверху мука липнет к пальцам, как сахар. Надо же! В Милане была пресная и черствая, будто замороженную передержали в микроволновке». Коллеги поздравляли Лобова. Проживав 3-й кусок, Людмила Никифоровна спохватилась. «Павел, так у вас же день рождения только недавно был, в марте!» «А я сегодня заново родился!» — засмеялся Лобов. Совсем забыв об условностях, схватил салфетку и потянулся к Людмиле Никифоровне. Вытереть щеки, измазанные томатным соусом. Профессор Марков... Бородатый верзила, похожий то ли на пирата, то ли на крепостного мужика, попробовал осадить Лобова и крепко хлопнул по спине пятерней. Показалось, прижгли утюгом. «Но как же хорошо жить и чувствовать!» Обернулся, захотел обнять Маркова, уткнуться в широкую грудь, вдохнуть уютный аромат табака, пропитавший вельветовый пиджак с глубокими рубчиками. Доели пиццу. Начали собирать пустые коробки. На откинутых крышках остались следы от пара, похожие на мокрые пятна на футболках спортсменов. Сложил одну коробку пополам, кое-как засунул в урну. Она встала в распорку, и остальные пришлось сложить стопкой сверху. Коллеги подходили с рукопожатиями, благодарили за обед и разбредались по университету. Остался только послеповатый Веленский. Отложил на салфетку хрустящие корочки и теперь обсасывал их, как панда, ветки бамбука. Крошки сыпались на полосатую рубашку с кофейным пятнышком под сердцем. Вдруг Лобов вспомнил про пары, посмотрел расписание и бросился за ключами. Узкий сумрачный коридор, вдоль стен рюкзаки и сумки, будто группа туристов остановилась на привал. Первокурсники столпились возле дверей в аудиторию, залипали в телефонах. «Да отвлекитесь вы, посмотрите вокруг, потрогайте, например, стены!» «Не хотите? Тогда, может, поговорите друг с другом? Или выгляните в окно?» «Весна, дождь лупит по лужам, трепещут первые листья!» Лобов швырнул портфель на стул, подошел к трибуне, поправил микрофон, оглядел слушателей, осознал. «Настина группа!» Поискал глазами. Ее нет. Встревоженно потер лоб и с замиранием под ложечкой начал лекцию про любимых экзистенционалистов. Вспомнил сартровскую стену. Рассказ про ночь перед казнью. Повстанцы ждут, когда их построят рядком. Пальнут из ружей. Не убьют первым залпом. Перезарядят. Грохнут снова. Близость смерти обнажает мир. Человек живет и чувствует по-настоящему. Вспоминает хорошее, жалеет об утраченном, бледнеет, дрожит, бьется в рыданиях. Или наоборот, понимает, сила характера — единственное, что можно взять в последний путь. Лубов распалился, размахивал руками, словно дирижер. Указал в сторону окна, замолк, достал платок, промокнул лоб. Взволнованные студенты ловили вдохновенные пассы, следили за мыслью, и только стриженная бобриком дылда со второго ряда сверлила переносицу Лубова немигающим взглядом. Да что с ней такое? До конца лекции 15 минут. Все слушают, как под гипнозом. А она ерзает, проверяет телефон, барабанит указательным пальцем по экрану. Ну и бог с ней. Наше дело предложить. А если не нравится, уж простите. Улыбнуться пошире и продолжить. От улыбки Лубова дылду передернула. Вскочила, смела тетради и ручки в мешковатую сумку, спустилась между рядов, где вдруг прекратили шелестеть бумаги. Задержалась перед Лубовым, с ненавистью крикнула прямо в лицо. «Как ты улыбиться можешь, урод!» Вышла, долбанув дверью так, что с потолка сорвались хлопья штукатурки. Аудитория затихла, ошарашенные студенты молча глядели на Лубова. Удивленные лица, поднятые брови. Группа застывших мимов в классе театрального училища. Как реагировать? Ожили. Начали недоуменно переглядываться. Лубов попытался разрядить обстановку, развел руками, ухмыльнулся. Грянул успокоительный объединяющий хохот. Отсмеялись, вернулись к лекции, но заканчивали уже без драйва. Скупая лексика, тусклые факты, запинки и какое-то гнетущее предчувствие, отяжелившее затылок. В перерыве втиснулся в забитый кафетерий, со стен которого никогда не убирали мохнатые елочные гирлянды. Шутили, что жизнь в России и есть праздник. Отстоял длинную в 3 заворота очередь, слегка обжег пальцы, получив из рук грудастой буфетчицы пластиковый стаканчик с кофе. Устроился за дальним столиком и только развернул сплющенный бутерброд с семгой, как позвонили с незнакомого номера. Опять кредиты. Сбросил. Позвонили еще. Снова отбой. На третий раз Лубов сдался. «Павел Михайлович, добрый день. Мельников, ректор. Будьте добры, поднимитесь ко мне на 5-й». Знакомый гундосый голос и картавит по-особому, на французский манер. Пауза. Что за звук? Не разобрать. Трескучие помехи или шелест бумаги? «Олег Семенович, правда вы?» — помолчав, ответил Лубов. «Какой бред. Наверняка же розыгрыш». «Павел Михайлович!» Голос до предела растянул гласное, потом яростно шмыгнул и, откашлившись, продолжил. «У вас 5 минут!» «Мельников. Точно». Хлебнул водянистого кофе, попытался запаковать бутерброд, но пищевая пленка скрутилась в струну. Вскочил, схватил портфель, чуть не оторвал расслоившуюся ручку. Пролез мимо аспирантов, жующих сэндвичи. В коридорах толпы прыщеватых студентов. Петушатся, наскакивают друг на друга. Гогочут над чем-то в телефонах. Не дождался лифта. Побежал на лестницу, прыгал через ступеньки. В висках стучит. И все это через несколько часов после того, как был готов лечь в гроб. Влетел в основательно обставленный кабинет. В окне — колокольня с изумрудной маковкой. На стене — портрет сурового президента. И ужаснулся пошлости происходящего. Почему он зависит от жирного желтоусого Мельникова, расплывшегося в кресле? Ладно бы только зависит. Лубов боится и вынужден, нет, обязан присмыкаться, чтобы иметь возможность достойно жить после второго рождения. Господи, сегодня это кажется таким глупым. Мельников вяло подкрутил кончик длинного бюргерского уса, пышного, словно самую толстую акварельную кисть, увеличили в несколько раз. Обхватил деревянные подлокотники, точно спортивные брусья, закряхтел, встал и, переваливаясь, выплыл из-за стола. Кивнул куда-то в бок. Лубов повернулся. На диване незнакомец средних лет. Потирает розовый шелушащийся лоб. «Павел Михайлович», — прогнусавил Мельников, разминая плечи. «Начну без прелюдий, хотя в контексте звучит ужасно. мы вынуждены прекратить наше сотрудничество. Конечно, ничего не доказано. Конечно, это всего лишь слухи, возможно, клевета. Но, Павел Михайлович, вы же знаете, кто папа девочки. Тут просто нельзя по-другому. Как? Откуда? Ноги подкосились. Лубов попятился и прислонился к двери, чтобы не обмякнуть. Искренний совет, оцените риски. Может, стоит уехать? Там же... Мельников перешел на шепот и сделал таинственную паузу, воздев указательный палец. Один криминал. Как бы в лес не вывезли. Новости и часа нет. А уже человека из Рособрнадзора прислали. Благо, мы с этим господином давно знакомы. Мельников кивнул на незнакомца. Небольшая головка на тонкой индюшачьей шее. Похабный оскал. Ухватки министерского функционера. Попросили не раздувать. Повезло, да, Петр Семенович? Мельников повернулся к министерскому работнику и хрюкнул заложенным носом. Вы о чем вообще? Хватит! Лубов сорвался на фальцет. Протянул Мельников. «Еще не знаете! Подойдите-ка!» Поманив Лубова, он размашистым движением развернул монитор и случайно столкнул на пол чугунную чернильницу в виде собачьей головы. Раскрылась, разломилась надвое. Мельников матюкнулся, присел, хрустя коленями, и, забыв про Лубова, собрал части собачьей головы, скрепил, установил обратно, потом сгреб разноцветные кнопки и скрепки, разлетевшиеся по паркету. Сыпал их в малахитовую пепельницу. Такой-то спектакль. Так буднично и криво. Еще и монитор погас. Раскрасневшийся Мельников достал из кармана клетчатый платок, вытер руки и принялся вытягивать провода из круглого отверстия в столешнице. Бубнил под нос, чертыхался, подбирал разъемы, наконец подключил. На вдруг вспыхнувшем экране заглавие статьи. Профессора Павла Лубова обвинили в изнасиловании. Тут же вступил министерский. «Работать вас не возьмут ни в одно учебное заведение. Волчий билет. Но это, наверное, и хорошо. Будет меньше, так сказать, соблазнов», — подытожил он, хохотнув. Лубова качнуло. «Жизнь закончилась, а это священник на отпевании». Вдруг оказался на полу. Четыре руки из темноты. Вцепились в лацканы, подняли. Стены съехались. Кабинет уменьшился до размеров лифта. А эти двое, наоборот, все росли. Зажали Лубова в углу. Молит. Доехать бы. Мелькают номера этажей. 20-й, 30-й, 40-й. Сколько их? Наконец двери разъехались, и он протиснулся в коридор. Глава 6. Лубов оказался в аду. В почте вал электронных писем. Отмена лекций, отзыв грантов, исключение из авторских коллективов. Пропали годы работы. Написали даже из захудалого частного вуза, где не халтурил уже 7 лет. Мир ощетинился. Колючий прищур студентов, взгляды бывших коллег, отдергивание машинально протянутых рук, будто Лубов заразный. Количество друзей-подписчиков в социальных сетях уменьшилось в десятки раз. В личке сообщение с пожеланиями поскорее сдохнуть или сесть в тюрьму. Написала даже Оксана. «Лубов, ну ты и мразь». А потом заблокировала. Нет больше Лубова. Осталось лишь пустое место. Ночами мучили кошмары. Погоня. Смутное ощущение, что вот-вот схватят. Пытался выбраться из извилистого коридора. Петлял. Поворачивал по наитию, как в незнакомом районе. Враги настигали. Призрачные силуэты растягивались. Накрывали черную тень Лубова, скользящую по стене. Потом он оказывался в миланской квартиренке. От яркого света уличного фонаря на полу комнаты раскладывались два желтых прямоугольника с тонкими полосами оконных решеток. Точно разлинованная тетрадь. Потолка не было. Бесконечные библиотечные стеллажи поднимались в темноту. Как он сюда попал? Дверей нет. Из углов сочится мрак. Иногда он просыпался, подскакивал, пытался понять, где находится. И успокаивался, только включив ночник. Когда, отдышавшись, наконец ложился обратно, слышались шаги. Появлялась то ли Оксана, то ли Настя. Беременная, с голым пузом. Пупок, как разварившийся пельмень. Кричала, рвала книги, колотила его. В тот день Лубов не сразу сообразил, что происходит. Трезвонит в дверь или продолжается сон? Вскочил, метнулся в прихожую, глянул в глазок. Округлившиеся фигуры сосредоточенных амбалов в черных пиджаках, как воздушные шары. Приготовился отбиваться. Сбегал на кухню, взял нож покрупнее. А спустя несколько часов непрекращающейся долбежки вставил беруши и лег на кровать в дальней комнате. Накрылся с головой, как в детстве, когда родители долго не возвращались из гостей. Было страшно засыпать одному. Зыбкие тени ползли по комнате. Мнилось, дребезжащий отцовский запорожец на полном ходу влетает в столб, капот со скрежетом складывается вдвое, и родители... Лубов останавливался, боясь навлечь беду. Утыкался носом в матрас, оборачивал подушку вокруг затылка, прижимал к ушам, шептал: «Боже, помоги, Боже, помоги, Боже, помоги!» Молитвы сработали. Наступила тишина. Какое-то время отдаленное металлическое дребезжание продолжалось внутри головы. Потом стихло. Тогда Лубов взял нож и перерезал закрученный провод, ведущий к старому советскому звонку, который Оксана ласково называла «кастрюлька». Болтик по центру синей эмалированной крышки.